Еще я перестала бояться ограбления и краж. Я не закрываю дверь на сейфовый замок. Вы понимаете меня? Я стала спокойно отпускать то, что уходит из жизни. Без плача, стенаний. Просто, как факт. Вот что не могут пережить родственники. От мелкого разбилась ваза. Я спокойно убираю осколки. Для меня ничего не произошло. А окружающие реагируют от стенаний и причитаний до обвинений меня в том, что я не ценю время и деньги, вложенную в эту вазу. Что я просто преступно равнодушна, и вообще это ненормально не грустить по утерянной вазе 3 дня и 3 ночи. Не говоря о том, что я часто спокойно отношусь к уходу человека из жизни. Тем более, если я знала этого человека мельком или не знала вообще. Тут уж я получаю по полной программе, что я циничная, жестокая, ужасная. Так что я теперь для поминок всегда занята. По телефону легче погоревать. А отношение к болезням? В болезни я вижу внутренние причины. Себя только пониманием возникшей ситуации лечу. Но вот кто-то заболел, и я вижу, что человек заболел потому, что не хочет отчет на работе писать или сессии на носу. Человеку плохо, а у меня нет жалости. Я вижу, что он хотел этого, что он мечтал заболеть, и мечта его сбылась. Сама такая была. Помню все это очень хорошо. Когда осознала, перестала болеть практически. И снова такое отношение трактуется только как жестокость. И приходится безупречно сдавать себя в аренду. Может, потому и не хочется подходить к телефону, что все это кукареканье бессмысленно, и мы это чувствуем. На работе хоть деньги за кукареканье платят. Там ты обязан. И сам подписался под своими обязанностями. А вот с друзьями, близкими, знакомыми, родственниками это все сложнее. Хотя среди моих друзей есть люди, которым интересно обсуждать не только проблемы. И мне с ними легко. И с мужем мне повезло. Он не такой, как я, и не увлекается ничем подобным. Но он дает мне право быть собой и иметь свои интересы и убеждения. Он не осуждает меня за то, что мне нужна тишина. Он знает, что я могу не спать ночами и что-то читать, что-то писать, о чем-то думать. А я не пристаю к нему со своими озарениями. Да, Оля, читаю я твои посты, в каждом слове узнаю себя. Вместе с ТЭС пришло спокойствие, глубокое спокойствие, глубочайшее спокойствие и независимость. Независимость от общения, независимость от финансов, независимость от эмоций, независимость от мнения окружающих, независимость от желаний. Ну, нет желаний, нет цели, нет смысла. Ну и что? А я все равно спокоен. Абсолютная уверенность в том, что реальность подвластна мне, а если происходит что-то не то, то я уверен, что сам виноват, не доглядел, не прогнул мир под себя в нужном месте. Переживания, беды, нервозность отступают под натиском ТС, но и эйфории, бешеной радости, ощущение волшебства, праздника в новом мире тоже нет места». Иногда даже заставляю себя радоваться, потому что чудеса, которые происходят в моей жизни, я чудесами не считаю. Любое чудо воспринимаю как норму, ведь я сам это наколдовал. Но только с окружающими у меня нет проблем. Мое окружение стало спокойней и доброжелательней. Ни у кого перемены во мне не вызывали удивления. Оля, странно, что твой мир так на тебя реагирует, ведь твое окружение – это твое зеркало. Мне кажется, что это неравнодушие, а умение принимать всех и все как есть, без возмущения, осуждения. Выглядит это как равнодушие, но это беспристрастность.